И мы продолжаем знакомство со стихами. Это стихи из сборника «Лирика Вагантов». Переводили Вагинсбурга. «Без возлюбленной бутылки тяжесть чувствую в затылке. Без любезного венца я тоскливей мертвеца. Но когда я пьян мертвецки, веселюсь по-молодецки и горланя во хмелю Бога истово хвалю». Ах, куда вы скрылись, где вы, добродетельные девы? Или вы давным-давно скопом канули на дно? Может, вы держались стойко, но всесветная попойка наших дней, распутный дух, превратил вас в грязных шлюх? Все предпринятые меры против поисков Венеры, насаждающие чуму, не приводят ни к чему. От соблазнов сих плачевных застрахован только евнух. Все же прочие, увы, крайней плотью не мертвы. Я и сам погряз в соблазнах, и от девок безобразных оторваться не могу. Но об этом не